Глава 42. Все военачальники, Иоханан сын Кареха, Азария сын Хашаи и весь народ от мала до велика пришли и сказали пророку Иеремии: «Исполни нашу мольбу, помолись о нас Господу, Богу твоему, помолись об этих уцелевших людях. Ты видишь, немного нас осталось, а были мы многочисленны. Пусть укажет нам Господь, Бог твой, какой нам путь избрать и что делать». Пророк Иеремия ответил: «Я внял вашей мольбе, я помолюсь Господу Богу вашему, как вы просите. Все, что ответит вам Господь, я возвещу вам, не утаю ни слова». Они сказали Иеремии: «Да будет Господь нам свидетелем, правдивым и верным. Мы все сделаем так, как скажет нам через тебя Господь Бог твой. Будь то доброе слово или злое, мы подчинимся голосу Господа, Бога нашего, которому мы тебя посылаем. И будем мы благополучны, повинуясь голосу Господа, Бога нашего». Через 10 дней было Иеремии слово Господа. Призвал Иеремия Иоханана, сына Кареха, и всех его военачальников, и весь народ от мала до велика, и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израиля, которому вы посылали меня, чтобы я молился о вашем прошении. Если вы останетесь на этой земле, я укреплю вас и не разрушу, насажу вас и не вырву, ибо я сожалею о беде, которую я послал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, я спасу вас, от его руки вас избавлю. Милостью я одарю вас, и он вас помилует, вернет вас на вашу землю. Если же вы, не повинуясь голосу Господа Бога вашего, скажете: мы не будем жить на этой земле. Если скажете: мы пойдем в Египет, и там войны не увидим, боевой трубы не услышим, голодать не будем, там станем жить, то слушай такое слово Господа, остаток Иуды. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля: если вы решите уйти в Египет, придете туда и там поселитесь, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в Египте, и голод, которого вы страшитесь, последует за вами туда, в Египет, и там вы умрете. Все люди, решившие идти в Египет, чтобы там поселиться, умрут от меча, от голода и мора. Никто из них не уцелеет, не сможет убежать от беды, которую я пошлю им. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля: яростный гнев мой пролился на жителей Иерусалима, так и на вас прольется моя ярость, когда вы придете в Египет. Вы будете обречены на проклятие и ужас, поношение и позор, и не увидите вы больше этого места. Остаток Иуды, Господь сказал вам: не идите в Египет. Знаете, что сегодня я предостерег вас. Вы согрешили против самих себя, ведь вы послали меня к Господу, Богу вашему, сказав: помолись о нас Господу, Богу нашему, и все, что скажет Господь, Бог наш, возвести нам, мы все исполним. И сегодня я возвестил вам это, но вы не повинуетесь голосу Господа, Бога вашего, всему тому, что Он повелел вам через меня. Знайте же, что вы умрете от меча, от голода и мора в том месте, куда вы хотите идти, чтобы там поселиться.